19. Громкое имя этого мужа, смотри примечание 9. Лицезрение превратности дел человеческих и его полное достоинство мольба о поддержке произвели сильное впечатление на Евнона, и тот, подняв Митридата с колен, хвалит его за то, что он предпочел предаться племени аорсов и лично ему, Евнону, дабы с их помощью испросить примирение. Примечание 9. Митридат VII был потомком понтийских митридатов, считавших себя ахеменидами на том основании, что их предок был сыном Дария Гистаспа, основателя персидского государства. Конец примечания. И Евнон отправляет к Цезарю послов и письмо, в котором говорилось так. Начало дружбы между римскими императорами и царями великих народов кладется схожестью занимаемого ими высокого положения, но его с Клавдием связывает и совместно одержанная победа. Исход войны только тогда бывает истинно славным, когда она завершается великодушием к побежденным. Так и они ничего не отняли у поверженного ими Зорсина. Что касается Митридата, заслужившего более суровое обхождение, то он, Евнон, просит не о сохранении за ним власти и царства, но только о том, чтобы его не заставили следовать за колесницей триумфатора, и он не поплатился своей головой.